Глава 29. Харлин Квин Олдридж. Сказать, что мое состояние напоминает разбитое колесо, ничего не сказать. Но даже так я не собиралась оставаться в больнице. К тому же я обошлась без сотрясения и не нуждалась в постоянном присмотре врачей. А вот недельной больничной мне все же выписали. Так что под моими уговорами врачи сдаются. И когда я покидаю палату, то обнаруживаю Лиама. Собственно, он и довозит меня до дома. Благо ему, как никому другому, известен мой адрес. И сейчас, лежа в постели, я прокручиваю события этого дня. То, что меня целенаправленно пытались сбить, — факт. И я даже могу предположить, чьих рук это дело. Адриана. Если эта сучка думала, что может меня напугать, то точно сильно в этом просчиталась. Скорее, она разозлила меня еще больше. «Ты как?» — заглядывает ко мне Рокси. «Если не считать, что меня можно назвать Харви, то все хорошо. Сажусь я в постели». «Я знаю, запрещать тебе или умолять, чтобы ты больше никогда не садилась на байк, это бессмысленно. Поэтому прошу, больше никогда не езди без шлема». Мама садится на край кровати. «Все ужасно, да?» Я видела себя в зеркало. Это было ужасающее зрелище. Конечно, не Харви Дент, но будто проехалась лицом по терке для моркови. «У некоторых вообще гигантские прыщи», — улыбается Рокси. «А у тебя пройдет само. Что останется, мои косметологи исправят». «Я теперь ужасно выгляжу», — кривлю я губы. «Милая, мне давно стоило тебе сказать, и, видимо, время пришло. Тебя подкинули, и ты не такая уж и красивая, как думаешь», — шутит Рокси, и я улыбаюсь. «Ты спец делать комплименты. Училась у лучших», — улыбается мама, обнимая меня. «Даже с такой частью лица ты все еще остаешься красоткой. Тебя ничего не испортит, Харли. У тебя потрясающие гены». «Спасибо, мам». Хоуп, точно моя близняшка, почувствовав произошедшее, написала мне. Более 2 часов мы болтаем с ней по телефону. В ее случае все становится только запутаннее, когда у меня набирает обороты экшен. Попрощавшись, я устраиваюсь в кровати, намереваясь поспать. Судя по звукам, Рокси уже легла спать, хотя на часах было всего лишь 11. Да, сегодня оказался очень насыщенный день. Перенервничали все. Нэш едва не сорвал концерт, желая экстренно вылететь в LA, но я и Рокси удержали его от отчаянного поступка. Позвонил полный отряд ветквинс, даже пиар-менеджер, и тот справился о моем здоровье. Перевернувшись на бок, я дотягиваюсь до тумбочки и выключаю ночник, беру мобильник и смотрю на молчаливый дисплей. Возможно, мне стоит написать Ченнингу и лично сказать, что со мной все хорошо, и извиниться за поведение в палате. На тот момент я была сильно шокирована увиденным в отражении. Даже вся остальная боль в теле прошла, когда я увидела чудовище, смотрящее на меня из зеркала. Надеюсь, Лиам все же передал все мои слова в таком порядке, как я произнесла, и не добавил ничего с лихвой. Все же решаю написать сообщение. «Харли Квин, привет». «Харли Квин, ты спишь?» Вряд ли Ченнинг спит в такое время. Когда и через пару минут ничего не приходит, я пишу новое сообщение. «Харли Квин, надеюсь, Лиам передал тебе мои слова». Ченнинг появляется в сети и читает сообщение. Я с замиранием сердца жду бегущие 3 точки, но ничего. В желудке образуется узел, затягивающийся все сильнее. «Харли Квин, извини, я знаю, что не должна была прогонять тебя. Если ты злишься...» Черт, я стираю написанное и откидываю телефон на кровать. «Если ты злишься, это я должна находиться в бешенстве, а не Ченнинг злится на меня. Это я пострадавшая, а не он. Да к черту!» Я беру телефон и нажимаю на номер Ченнинга. Секундное соединение, и в динамике слышится первый гудок. Я вздрагиваю, когда по другую сторону моей комнаты резко раздается «It's Raining Man», Джерри Халлиуэлл, со стороны улицы. Это же точно не со стороны соседей и не проезжающая машина, иначе бы звучало не так. Музыка смолкает, как и сбрасывается звонок Ченнинга. Нет, такого быть не может. Я набираю снова номер, как по ту сторону снова звучит громыхающая музыка, но уже гораздо ближе. Это нереально. Я откидываю край одеяла и вылезаю из кровати. Подхожу к окну и распахиваю шторы блокаут. Надеюсь, что на меня не набросится какой-нибудь оборотень или граф Дракула, любящий папсу. Я взвизгиваю от неожиданности. Стоит возле узкого выступа под окном резко появиться руки, затем второй. Остается надеяться, что я своим криком не разбудила Рокси. «Господи!» Я открываю нижнюю часть слайдерного окна. «Ты спятил, Ченнинг?» Я помогаю парню забраться в мою комнату. «Как хорошо, что у нас широкие окна!» Произношу я. Ченнинг ничего не говорит. Он привлекает меня к себе и крепко обнимает. «Ай!» Стану я от боли, когда мужчина задевает мое поцарапанное плечо. Большая часть досталась моему лицу, поскольку то было совершенно не защищено. «Прости», — шепчет Ченнинг. «Я могу тебя поцеловать?» «У меня еще пока не отвалились губы», — отвечаю я и улыбаюсь. «И я ими не тормозила о дорогу». Не говоря больше ни слова, Ченнинг наклоняется и целует меня с нежностью, заботой. Я растворяюсь в поцелуе, рассыпаюсь на мириады мелких осколков, точно росы бриллиантов на темном бархатном покрывале. «Ты вообще в курсе о наличии двери в нашем доме?» — спрашиваю я, когда Ченнинг разрывает наш поцелуй. «Да, но не только тебе спрыгивать со второго этажа». «Это был реванш?» «Что-то вроде этого, и я решил, что ты не впустишь меня». «Лиам разве не передал мои слова?» — хмурюсь я. «Передал. И, думаю, приписал лишнего. Поэтому я здесь, поскольку понятия не имею, что из этого правда. И как ты?» «Уже гораздо лучше», — скривила я губы. «Физически я чувствую себя лучше. Подозреваю это благодаря огромному количеству уколов, которые всадили в мою задницу, и таблеткам, которые я выпила, собираясь спать. А вот мое лицо...» «Твое лицо все так же прекрасно, малышка Харлин. И ты потрясающая». Ченнинг касается пальцами здоровой щеки. «Ты, наверное, самая сильная из всех девушек, которых я когда-либо встречал». «Не такая уж и сильная». Я отвожу взгляд. Не хочу, чтобы Ченнинг заметил, как глаза вновь блестят от накатывающих слез. «Харли», — шепчет он, целуя меня в губы. «Ты потрясающая». «Спасибо». Поджимаю я губы. «И ты серьезно? Решаю я увести разговор в иное русло. «У тебя на меня стоит Джерри Халлиуэлл». «Ты не представляешь, как у меня на тебя стоит, моя Джерри Халлиуэлл». «Ты извращенец, квотербек?» Улыбаюсь я и слегка толкаю Ченнинга в грудь. «На самом деле, когда я увидел тебя впервые, ты ассоциировалась у меня с Aerosmith Crazy. Но тогда на поле, когда ты танцевала под работающим поливом, ты свела меня с ума второй раз». «А ты своей упаковкой колбасок Сабрат?» Смеюсь я. «Только ими?» «Нет». Я приподнимаюсь на носочки и обнимаю Ченнинга за шею. Мужчина крепко обнимает меня, привлекая к себе, и чуть приподнимает. «Много еще чем». Я обхватываю ногами его бедра. «Сестра дома?» — спрашивает Ченнинг, направляясь к кровати и опуская меня на нее. «Да, но она спит, надеюсь». «Позволишь мне у тебя остаться?» «Ты залез ко мне в окно? Думаешь, я тебя отпущу?» Я хватаю за ткань футболки Ченнинга и тяну его на себя. После самого долгого и сладкого поцелуя я устраиваюсь в крепких объятиях Ченнинга, вдыхая его аромат парфюма с древесными нотками и специями. «Мне жаль, что наше свидание сорвалось», — шепчу я, вырисовывая пальцем сердечки на груди Ченнинга. «У нас будет еще миллион свиданий. Плевать на это. Оно сейчас совершенно не имеет значения», — произносит он, массируя сильными пальцами голову. Отчего мне хочется еще больше свернуться калачиком на Ченнинге, начать мурлыкать и тереться об него, словно кошка. «Займись со мной сексом», — произношу я почти одними губами. Рука Ченнинга застывает в моих волосах. «Ты в этом уверена?» — спрашивает мужчина. «Никогда не была ни в чем уверена так, как в этом», — приподнимаюсь я и смотрю на Ченнинга. «Тогда позволь, я сперва выброшу твоего дружка», — улыбается он. «Или наоборот, пусть посмотрит и взгрустнет, что так не умеет». Я тихо смеюсь и морщусь от боли, когда кожу начинает тянуть от столь ярко выраженной мимики. «Ты точно уверена?» Ченнинг убирает прядь за ухо, а после играется с моей мочкой. «Ты себя нормально чувствуешь для этого?» «Я не при смерти, если что». Перекатываюсь на спину и тяну к себе мужчину. «Как было в Канаде в третий раз? Как ты это назвал?» «Это ты его назвала». Улыбается Ченнинг, приподнимаясь и нависая надо мной. «Осознанный секс. Я бы сказал, заняться любовью». «Тебе никто не говорил, что для футболиста ты слишком ванильный?» Кривлю я губы в усмешке. «А ты для милашки слишком дерзкая», — отвечает Ченнинг. Мужчина склоняется и целует меня. Я заползаю ладонями под футболку, пробегаясь по его рельефному прессу, ощущая, как Ченнинг выдыхает в мои губы, а живот слегка втягивает. «Ты не представляешь, как я долго этого ждал». Договорив, Райнер стягивает с себя футболку, откидывая ее на пол. «Только...» Я прижимаю указательный палец к губам. «У нас с Рокси есть правило, точнее табу, не заниматься сексом, когда кто-то из нас дома. У нас хорошая слышимость, как и во всех домах. И кровать». Я указываю на изголовье. Боюсь, она будет биться об стену. «Тогда предлагаю пол. Разобьем лагерь». «Действуй, ковбой». Ченнинг Райнар. Совсем скоро пол возле кровати напоминает место для пикника. Все одеяла и подушки, что мы смогли найти в комнате, были расстелены по полу. «Ты все так же на таблетках?» — спрашиваю я, и Харлин кивает. «Хорошо, потому что я снова не захватил с собой презервативы». «Это не проблема. В ближайшие 4 года я намерена окончить университет, а после...» Я не даю договорить Харлин, накрываю ее губы своими. Последний раз, когда мы обсуждали планы, Харлин от меня сбежала. А теперь я и не знаю, что нас ждет в будущем. Оно меня пугает. «Позволь стянуть с тебя эту майку». Чуть задираю ткань, обнажая плоский животик Харлин. Невозможно остаться равнодушным и не прикоснуться к нему. Наклоняюсь и припадаю губами к телу девушки, и Харлин делает глубокий вдох, втягивая живот и сводит ноги вместе. «Если я прикоснусь к тебе здесь, ты будешь влажная?» Скольжу рукой под шелковую ткань пижамных штанов Харлин и накрываю ладонью ее складочки. «Влажная». С победным ликованием шепчу я и прижимаюсь поцелуем к губам девушки. Заглушая ее стон, стоит мне проникнуть в ее лоно одним пальцем. «Ченнинг!» — стонет Харлин и выгибается. «Пожалуйста, прикоснись ко мне там». «Да, да, да, черт возьми! Я знал, о чем меня молила Харлин, и сам жаждал этого». Снимаю с нее пижамные штаны и припадаю губами к внутренней стороне бедра, покрывая бархатную кожу поцелуями. Скольжу языком, оставляя влажный след. Харлин делает глубокий вдох и почти не дышит, предвкушая мой сладкий десерт. Я наклоняюсь и целую гладкую и нежную, как персик, кожу, слизываю влагу с ее нежных лепестков. Харлин всхлипывает и ерзает попкой на одеялах. «Чен», — стонет она, — «пожалуйста». Я даю ей то, чего Харлин так жаждет. Я обхватываю губами ее клитор, посасываю его. Девушка выгибается и стонет, раздвигая ноги шире. «О да, любимая стервочка, так...» Я сильнее сжимаю ее пульсирующий от желания клитор, играю с ним языком. «Ченнинг, о боже!» — стонет она и ерзает на одеяле. «Боже, боже, как же хорошо!» — шепчет Харлин и после кусает губы. «Мой член пульсирует в штанах, требуя немедленного освобождения из плена. Он, как и я, мечтает оказаться в Харлин». Погрузиться в нее, ощутить, как ее тугие стеночки лона обхватывают мой член. Черт возьми, если я сейчас же не окажусь в ней, то сойду с ума. Отрываюсь от набухшего после ласки клитора и слегка дую на него, отчего Харлин вздрагивает. Слегка приподнимается и смотрит на меня. Веки чуть прикрыты, взгляд туманный. Алые уста припухли от ее укусов. Харлин прекрасна. Самое красивое, сексуальное и желанное. Неважно, что сейчас часть ее лица заставляет меня содрогаться от того ужаса, который я испытал, стоило ее байку накрениться. В тот момент я реально молился, чтоб с Харлин ничего не случилось. И сейчас, смотря на нее, я восхищаюсь этой смелостью и силой. Это моя крошка, только моя. И никто, клянусь, никто больше не тронет ее и не обидит. «Ченнинг?» Зовет она меня, вырывая из плена любование ею. «Все хорошо?» «Все прекрасно». Я опускаюсь и покрываю ее живот поцелуями, поднимаясь, пока не накрываю своими губами ее, жадно впиваясь в уста. Расстегиваю джинсы и приспускаю их, пытаясь избавиться от одежды. Не разрывая поцелуя, Харлин помогает мне снять мои штаны. Когда мы оба полностью остаемся обнаженные, я накрываю ее тело своим. «Ты такая красивая», — шепчу я ей, покрывая ее лицо легкими поцелуями. Веки, носик, щеки, подбородок. Харлин улыбается, когда я прикусываю ее подбородок. «Ты потрясающая». «Ты тоже», — шепчет она и просовывает между нашими телами руку. Обхватывает мой член и скользит по нему пальчиками. Он становится еще тверже и пульсирует от желания. Боги, если бы только Харлин знала, как я жажду оказаться в ней. И девушка словно озвучивает мои мысли. «Я хочу его в себе, Чен. Прошу», — шепчет она, пробегаясь по члену пальчиками. «Это все, о чем я сейчас мечтаю, милая». Накрываю ладонью ее руку на моем члене, и мы оба скользим по всей длине. Когда мы выпускаем каменную плоть, то переплетаем наши пальцы, и я прижимаю руку Харлин к подушкам. «Когда я окажусь в тебе, малышка, я стану грёбаным счастливчиком». «Я хочу этого, пожалуйста», — шепчет она. «С превеликим удовольствием», — произношу я и обхватываю свободной рукой свой член и прижимаю головку к ее сердцевине. А губами накрываю уста девушки, жадно целуя, надавливаю на влажные складочки и чуть проникаю. Тугие стеночки лона обхватывают мою плоть точно в тиски. Жар пробегается по всему телу, концентрируясь в самом центре нашего соединения. Надавливаю сильнее и проникаю еще глубже. Харлин стонет мне в губы и выгибается. Я подаюсь бедрами вперед, проталкиваясь еще глубже, пока вовсе не заполняю ее на всю длину. Харлин стонет и выгибается подо мной. Наши переплетенные пальцы сжимаются сильнее, а свободной рукой девушка впивается ноготками мне в спину, скользя вниз, добираясь до ягодиц. «Боже, Ченнинг, это лучшая задница, которую я когда-либо трогала», — выдыхает она мне в губы. «Когда-либо». Мне уже сейчас хочется заявить на малышку Харлин свои права и сказать, что это единственная задница, и впредь она будет трогать только ее до скончания веков, до гребаного конца света. Только я этого не делаю. Мой истосковавшийся по этой жаркой тесноте член находится во власти Харлин, а с этой милашкой никогда нельзя рисковать. Я начинаю медленно двигаться, позволяя девушке привыкнуть. «О боже, Ченнинг!» Стонет она и снова выгибается. «Боже, как это хорошо!» «Да, черт возьми, это прекрасно. Целую ее и чуть усиливаю движение». «Ты такая узкая и горячая, детка». Харлин двигается мне навстречу, приподнимая бедра. Ее твердые соски трутся о мою грудь. Я готов провести так целую вечность. «Ты знаешь, мы проиграли», — шепчет она. «Мне плевать», — рычу я от удовольствия, когда ее тугая плоть начинает сжиматься вокруг моего члена. «Это стоит того, чтобы проиграть». «Ммм...» — стонет сквозь сжатые губы Харлин, а после закусывает нижнюю. Я вновь целую ее, наращивая темп движений, приближая нас к оргазму. Наши тела ударяются друг от друга. «Ченнинг», — стонет Харли, — «я больше не могу». Чуть приподнимаюсь над девушкой, обхватываю ее бедра и ускоряюсь. Оргазм накрывает Харлин с головой, и девушка не в силах сдержать свои стоны, кричит, нарушая почти идеальную тишину, где были слышны лишь тяжелое дыхание и соприкосновение тел. «Чен», — стонет она, и я накрываю ее губы своим поцелуем и также стону в ее губы, когда кончаю в нее. «Это... Боже, боже, Харли, как же хорошо!» Я прижимаюсь лбом к лбу девушки и тяжело дышу. Ее губы приоткрыты, наше горячее дыхание переплетается, обжигая уста. «Ты...» Между каждым поцелуем я произношу слова. «Моя... Харлин... Квин... Олдридж... Моя...» Девушка облизывает свои губы и тяжело дышит. Ее кожа покрывается мурашками, а тело, усыпанное легкой испариной, блестит в тусклом свете луны. Харлин не просто прекрасна. Она божественно, убийственно красива. Я перекатываюсь на спину и утягиваю за собой девушку, позволяя ей разместиться на мне. Харлин прижимается нетронутой щекой к моей вздымающейся груди, а я скольжу пальцами в ее растрепавшиеся и чуть влажные волосы. Харлин Квин Олдридж. «Не знаю, что лучше, секс с тобой или когда ты так массируешь мою голову?» — шепчу я, и мои слова больше напоминают мурлыканье кошки. «Я могу попробовать соединить это вместе». Ченнинг запускает вторую руку в волосы, и я стану от удовольствия. «Если бы у меня был член, он бы сейчас встал», — произношу я хихикая. «Как хорошо, что у тебя нет члена». Я смеюсь. «Думаешь, я была бы не очень симпатичным парнем?» «Думаю, ты стала бы офигенным парнем, но нам точно было бы не по пути. У тебя потрясающая тугая вагина, чтоб я мог этого лишиться. А еще она прекрасна, я-то уж точно хорошенько ее разглядел. И она сладкая и сочная, как персик». «О боги, ты как моя мама!» — взмаливаюсь я. «Чёртовы диетологи, я теперь не буду есть персики и все, что на них похоже». «Тогда мне достанется больше». Ченнинг обнимает меня за плечи и большим пальцем начинает вырисовывать на плече узоры. «Мы спать или будет еще один раунд?» — спрашиваю я. «Ты как себя чувствуешь?» Ченнинг скользит подушечками пальцев по позвоночнику. Вверх-вниз. И это действует на меня умиротворяюще. «Думаю, мне пора выпить Тайленол, и я буду готова», — отвечаю я. Боль постепенно пробуждается в теле. Возможно, от моих движений. Или лекарства прекращают свои действия. «Где твои лекарства?» — спрашивает Ченнинг. «На тумбочке стоит стакан с водой, а таблетки — в ящике той же тумбочки». Парень целует меня в щечку и поднимается с пола. «Божечки, это самая потрясающая задница, которую я не только трогала, но и видела. Круглая, крепкая, как орех. Не только на вид, но и на ощупь. Проникающий через окно мягкий свет луны идеально ложится на рельефные мускулы Ченнинга. От каждого его движения мышцы перекатываются под кожей. Его телом можно любоваться часами, а лучше — рисовать или даже лепить из глины. Он достоин того, чтобы его тело увековечили для восхищения. Ченнинг — настоящий Аполлон. Хотя Аполлон не идет ни в какое сравнение. А вот Геркулес на площади Синьории во Флоренции у входа в Палаццо Векьо. Вот только члену Ченнинга гораздо больше, что добавляет ему еще плюс 100 баллов к имеющимся за его отточенное тренировками тело. «Все же костюм Адама не так и плох», — произношу я, когда Ченнинг подходит к нашему разбитому на полу ложу и отдает стакан с таблеткой. «Надеюсь, я увижу костюм женщины-кошки». «Мяу!» — мяукаю я и делаю пальцами кошачий жест, царапая пустое пространство. «Кис-кис!» Подзывает меня к себе Ченнинг, и я подползаю к нему, забираясь на колени, обхватывая ногами его бедра. «Кошечка!» — шепчет он, щекоча меня пальцами под подбородком. И я прикрываю глаза, готовая реально заурчать, как кошка. Ченнинг касается большим пальцем нижней губы, обводя ее контур. Открываю глаза и тону в безграничных озерах небесной лазури. Я влюбилась в Ченнинга Райнера окончательно и бесповоротно.